Глава 14. Юлька. Стою ошарашенная, оглушенная, онемевшая. Так и держу рюкзак на вытянутой руке. В испачканной куртке, которую еще не успела постирать, в расстегнутой кофте под ней. «Юля!» — окликает меня стариковский голос сзади. «Юля, ты чего тут одна?» «Я...» Мой голос дрожит. «Я баб Саня». «Юль, ты замерзнешь, Юль, пойдем ко мне. Куда ты на ночь глядя, Юль?» Старушка подхватывает меня под руку и куда-то тащит. Вроде как в сторону своего дома, или нет. Я почему-то не вижу. Не сразу понимаю, что слезы застилают глаза и обжигают щеки. «Юль, тебя кто обидел-то? Неужто архитектор наш?» «Нет», — машу головой. «Нет, он хороший. И сынок у него замечательный». «А шо ж тогда?» Баба Саня по-матерински застегивает на мне куртку, натягивает мне на голову капюшон, а я стою, как замороженная. «Жених мой приезжал, баб Сань. Бывший», — схлипываю. «Расстались мы». Так он назад звать приехал. Сказал, что за квартиру платить некому. И тут последнее «у» переходит в протяжный вой, а меня скрючивает всю, ноги подкашиваются. «У-у-у!» — вторит мне баба Саня. «Поганец какой! Ты того сюда на ночь глядя и примчалась в бабкин дом!» «Ага!» — киваю, растирая слезы. «Ох, обмельчал в городе мужик! Огород не вскопает, коня не запряжет, печку и то не всякий растопит!» Услышав про печку, я завыла еще сильнее. Игорь-то прочистил, почти, и трещины замазать обещал, весной, и укутанная в старушкины руки, сама не понимаю, как оказалась у нее в кухне, с чашкой чего-то обжигающего.